Тай. Первый. Майя тасарруфу фи фи'ли фи фи'лийяти тасарруфан камлин. То есть из этих 13 глаголов есть такие глаголы, которые бывают и мады, и мудари, и амр. Бимана аннаху яти минху мады ва мудари валь амр. Вахия сабату аля фаля. Это 7 глаголов. Это кана амса азбаха адха залла ва бата ва сара. Аль-кисму ас-сани. Кисму ас-сани. Второй кисм. Майя тасарруфу фи фи'лийяти тасарруфан накисан. Что значит тасарруф накис? Бимана аннаху яти минху мады валь мудари. Ля гайр, лиляйса гайр. То есть имеется в виду, у него фель амр не бывает. Ваху арбату ля фаля, это фатия ва анфака, ва анфака, ва бариха, ва заля. То есть у этих 4 будет мады и будет амр, мады и мудари, но не будет из него амра. Валь кисму салис ма ля ята сарафу минху аслен. То, у чего вообще сарфа нету. Что значит вообще сарфа нету? Фагуа фиаляйн. Это ляйса. Ляйса всегда будет у нас что? Мады. И также дама, имеется в виду, это мадама. Мадама тоже всегда будет. Джами, да? Да, это как бы джами. Вайру мады мин хазля фаль ямалю амалю мады. И последнее, то, что он говорит, то, что то, у чего есть гайру мады, это как то, у чего есть фильм удари, и то, у чего есть фильм амр, он тоже как что мады. Например, как ля язалюна мухталифина. Аллах Пророк саллаллаху сказал: «Ля тазалю таифатун мин уммати захирина». Захирина кем будет у нас? Мансуб, потому что он будет хабару кана. Разобрали все? «Лян набраха алейхи акифина». «Таллахи тафта утазгару Юсуфа». Будем продолжать. Мы же говорили, что иман истимрар. Фатиа. А. Тут, вот тут тафта интересно. У нас же тафта уже должен быть шарджи, чтобы перед ним был нафи. Или истифхам. Или же наги. Здесь, наверное, какой-то мукаддар, наверное, да, есть? Надо в арабль-куран посмотреть. Потому что тазкуру тафтау, входит он сюда или не входит? Поняли, да, о чем я говорю? Сейчас вот Аля посмотрим, да, умница на это. Да, как сара тоже он использует. Ну его более такой точный смысл, то, что стало с утра. А вот если он говорит, что сами. Да, да, да, поэтому я говорю, вот он привел вот этот Аллах и Тафт, вот так говорю, почему привел? Да, вот Истифхам? Вот я тебе скажу же, галь заля Мухаммадун Джамиля Наги Ла тазаль Мухаммад Мучтахин, или как, например, Наги и так далее. Конечно. Мы же взяли хабар. Хабар, взяли же, что хабар у нас будет муфрат, гайру муфрат. Это везде. Муфтада хабар, также это в хабаре кана, также это в хабаре инна и так далее. Понятно, да? Так? Да, да, да. Да. Не, кауну гу, гу это мудап нуляй. А его исм там внутри в каун. Да, все, что сказали же, кулю маиштак кумингу, и все, что от него исходит. Будь это у тебя мады, будь у тебя умдар, или будь у тебя это маздар. Не суф, так он говорят, это только про кана. И он не суф, это исбах. Тай, инна ва хаватуха. Гайру мади мин хазля фаль ямалю амаль мади? Я же тебе сказал, вот у тебя, например, мы взяли у тебя сестра кана, его сестра кана. Говорю, кана Мухаммадун, как бы, кана Мухаммадун Джамиля. Так, если ты кана превратишь в мударе, он будет фил насихом или не будет? Якуну Мухаммадун джамилян. Так, если я его превращу фил амр, кун Мухаммадун джамилян. Вот это он говорит. То есть вот эта сестра кана, и его сестра это не только мады, также и мударе, также фил амр, он тоже будет являться кем? Насихом. Кроме тех, которые мы сказали, это ляйса. Потому что у слова ляйса нет у нас что? Ни мады, ни мудари, ни амр. И также, кроме слов зале, пафатия, факка, вари, хазале, потому что у них нету филь амр. Инна ва хавату, инна его сестры. Амма инна ва хавату, фа инна мутансибуль исму тарфул хабар. То есть инна хаватова будет стоять положение нас в его исм, положение раф его хабар. وهي إن وأن ولكن وكان وليت ولعل تقول في примера говоришь إن زيد زيدا قائم وليت عمرو شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن توكيد подтверждение ولكن استدراك как бы استدراك дополнение وكأن للتشبيه для сравнения وليت للتمني ليت для желания ولعل تراجع ليت это как бы мечта. А мы говорили, ля это мечта. Что такое тамани у нас талябу? Ма естахилли усули, да, я вот азар усули. Валя ля ли тараджи ва чо ат таваква, то есть надежда. Ва акулю аль кисму втани мин аль навасих аль муфтада валь хабар, то есть второй вид навасих муфтада хабар, это что у нас инна его сестра. Ай назайруха филь амаль, то есть сестра имеется в виду подобные в амале. Ва хия талхулю аль муфтада валь хабар, оно приходит перед муптада и хабр, фатансабуль муптада, то есть положение нас ставит муптада, вот так. Вайсама исму, и будет называться исму инна. Ватарфуль хабр, и ставит положение раб хабр, биман аннаха таджаддаду, туджаддиду лягу рафан, то есть обновляет ему раф, гайру лязикана лягу кабля духульха. Не тот раф, который до этого был. То есть у нас инна Мухаммадун Джамилюн. Мухаммадун Джамилюн, кстати, приложение Джамиль будет хабр, марфу аля матурафихи дамма, правильно? Акана мухаммад, инна мухаммадан джамилюн. Меняется его харакат или меняется раф? Да. И меняется. Был раф, стал раф. Тот был раф из-за муптада, а этот раф у нас из-за инна. Амдулля, это помню. Вот эти вот вещи спросите у тех, кто закончил Маркас Фальф. Аллах никто не скажет. Я недавно сидела около 11 человек или 10 человек, и все выпускники Марказа Фаджр. И я задал вопрос по нахву. Субханаллах. Такой просто, короче, который вы все знаете. Вот кто здесь учится, все знаете. Аллах никто из них не знал. Не знаем, сказать. Нет, один из них только ответил. Один из них только ответил. Из 11 человек только один ответил на этот вопрос. Я вспомню, какой вопрос. Но это, вы все это знаете, короче. То, что вот я у них спросил, вы все это знаете. А я уже не говорю про тех, кто здесь в кулие учится. Про тех, которым, если да, вы начнешь делать, ты говоришь, что-нибудь так на тебя посмотрит, я что-нибудь про таухид начнешь. А ты где, брат, учишься? Дирась хасси, говоришь. А... Саламу алейкум. И салам фаляш. Как будто он думает, что если он хули учится, что он учился и до туда получился. Его просто пропинали туда, надоел где-то выдать, его пнули в сановию, надоел в сановию, его в этот протолкнул. А самые простые вещи у них по нахуй спросить, в Аллах, они не знают. Аль-Кисму Сани Миналь Мавад, так, мы про это сказали. Аль-Кисму Сани Миналь навасих муфтаду аль-хабр инна ва хавату ва инна зайруха фил амаль ва хия тадхулю муфтаду аль-хабр фатансу муфтаду ва юсамма исмуха ва тарху аль-хабр ва бимана аннаха туджадиду лаху рафан гайру лази кана кабля духулиха ва юсамма хабр ва ази адават кулюха хруф. Все эти адават инна ее сестры являются харфами. Ауаль инна би касрат хамза, аттани анна би фатхат хамза, ва хума ядулляни аля таукид. То есть мана инна ва анна указано что? На таукид, подтверждение. Что такое таукид? Мана такуиету низбатиль хабра ли муптада, то есть укрепление, описывание именем хабара, имени хабаром. Как я говорю, например, «Инна абака хадр» – действительно твой отец присутствующий. То есть ты подкрепляешь вот эта цифра «хадр» для кого? Подтверждаешь, что он действительно, подтверждаешь вот эта цифра «хабар» в отношении имени. «Наху алимта анна абака мусафирун» – «алимту анна абака мусафир» – «я узнал, что твой отец уехал». То есть то, что действительно твой отец описан чем? Тем, что он уехал. Вассалис лякин, третий это лякин, ваманаху истидрак, как бы дополнение. Ваху таакибуль калям бин нафи маю тавахуму субботуху, ау избату майя тавахуму нафиху. То есть имеется в виду таакибуль калям, когда ты дополняешь предложение. Бин нафи маю тавахуму субботуху, дополняешь чем? Отрицанием того, что может поняться тем, что оно есть. Ау избату майю тавахуму нафиху. Или же дополняешь предложение тем, что ты отрицаешь то, что человек может понять, что оно есть. То есть, смотрите, Мухаммадун шуджа, Мухаммад смелый. То есть идет Мухаммад со своим другом. И ты говоришь, Мухаммад смелый. И ты боишься, что твой друг поймет, что его друг тоже смелый. То есть вот мы сидим с Нурулла, идет Мухаммад, ты идешь с другом. Я говорю, Мухаммад шуджа. И боюсь, что Нурулла подумает, что твой друг тоже шуджа. И говорю, валякин садику худжадан. Однако его друг все трус. То есть видите, поэтому говорит, нафью, то есть таакибуль калям. Я дополнил свои слова чем? Тем, что отрицаю то, что может поняться не так. То есть я сказал, когда Мухаммад шуджа, Мухаммад смелый, ну не шуджа, ничего, скажем, Мухаммад, допустим, что мучтахид. Если Мухаммад идет с каким-то братом, привел Мухаммад какого-то брата, чтобы да, он сделал, чтобы он начал требовать знаний. И кто-то скажет, Мухаммад мучтахид, кто-то подумает, что с Мухаммадом вместе другой тоже мучтахид. Валякин, что? Садикуху Абан. Миша. Да? Абан это, который не мечтает. А? Да, это как бы истидрак, короче, дополнение. Но этим дополнением не просто я дополняю, а именно вот не, даже он не отрицает, как бы знаешь, конкретизирование называется. Дополнение с конкретизированием такое. То есть конкретизирование, и что я подкрепляю? То есть тебе конкретизировать, чтобы ты не так не, чтобы ты правильно понял, короче. Как скажем, конкретизация для правильного понимания, если так можно выразиться. Конкретикон. А? Понятно, да? Так, дальше. Варраби каанна, каанна. Вагуа ядулля аля ташбих муптаду бил хабр. Указывает на сравнение муптада с хабаром. Каанна. Есть, правьте, Аллах, ядикум. Каанна, не, это ошибка. Каанна. Опечатка. Наговоришь, каанна льджариета бадрун. То есть рабыня говорит, как что? Как луна. Когда у нас рабыня будет? Аллах марзух на его. Представьте, вы человека одного, 200 рабынь. Я саляю. И жены не нужны. Ну, одна жена пойдет. От рабы, потому что детей не надо иметь, нехорошо от рабынь детей иметь. Ну зачем у тебя, у ребенка будет мать рабыня? Потом, потому что там, когда рабыня есть, оно есть ахкамы, короче, в исламе есть ахкамы. Немножко сложно. А эти ахкамы, как они идут? Когда, например, если у тебя рабыня родит тебе сына, она называется умуль-валят. А умуль-валят, у нее хукм, если я умираю, то она становится свободной. Автоматически. Мои наследники ни в коем случае на наследство моим детям не переходит. Понял? То есть у меня есть рабыня. Допустим, Аллах субхана ва тааля облегчил нам джихад. Аллаху акбар, пошли. А? Мухаммад сразу поехал во Францию, в дом Мод. Набрал себе там, зашел. Манекенщиц 200-300 штук. Привел Амиру. Амир Ульджейш говорит, это все твое, Мухаммад. А? Амад бисмилля начал работать. У него родились дети. А, что с этими детьми? Это вот это как женщина будет называться? Называется умму валят. Умму валят. То есть ты же отец. А дети что? От рабыни. Если у тебя родился, например, какая-то, какие там имена, какие бывают у француженок? Например, какая-нибудь, вот как он сказал, короче. Скажи, аминь, не говори об этом. Это мужики же. Это мужики. Женщин надо. Есть, допустим, некая Люси, короче. Люси родила ему, что назвал, допустим, Абдур-Рахман. А? Сын Абдур-Рахман назвал. Тайп, пришел ты, раз умираешь. Твои наследники, рабыни же, это твое наследство, не твое наследство? У тебя, допустим, от жены, допустим, от жены есть сын, короче, который зовут Абдулла. Абдулла говорит, все, это Люси будет моя? И Люси твоя уже не будет. Люси, как только Мухаммад умирает, что она становится свободной. Понял? То есть этим самым ты теряешь, короче, что? Имущество. Понял, не понял? Поэтому сахабы, например, когда рабынь имели, они старались от рабынь что? Не заводить детей. Старались от рабынь не заводить людей. И поэтому то, что у нас хадисы пришло, то, что сахабы, когда с рабынями спали, короче, не заводить людей. И многие в наше время, короче, говорят, что это далиль на то, что это далиль только в отношении рабынь. То есть сахабы, допустим, когда это старались, чтобы не попадал сперматозоид в рабыню. То есть это в отношении рабынь, только никогда от сахабов не пришло, чтобы они делали это со своими женами. Аллаху а'лам. Но он порицал и... Как бы порицал и не, харамом не делал в отношении рабынь. А дети от рабынь насильники не будут? Да, он же свободный ребенок, он же твой ребенок. Это твой сын, он уже, он твой как законный сын. То есть он обыкновенный твой сын. Просто вот его мать, короче, такая получается. А? Нет, наверное, есть свободный, вот Аллах алим. Не знаю. Не знаю, Аллах, не знаю. Не знаю про это. Про это не знаю. А? Сам по себе свободно просто. Хукм просто на рабыне считает, да. То, что она уже рабыней становится, да. Хукм, хукмом. Это есть мусульманка точно, а про кафир не знаю. Поэтому говорить не буду. Так, дальше. Заново ахават. Или на чем остановимся? Канна, разобрал. А? Конечно, берут. Не, не берут, а берут в рабыню, а потом что, ислам примет. Или же, например, ты идешь на базар, мусульманка, и мусульманка рабыня продается. Покупаешь. Но тебе ислам побуждает ее отпустить. А каферу, рабыню или раба отпускать нельзя. Если у тебя мусульман, и берет за отпускание раба, то есть большое. Вот это тоже, например, некоторые люди начинают, когда, например, говорить баракаллаху фикум, вот у вас в исламе рабство есть и так далее, начинают шубухаты сеять. Есть такое или нет? Пугать. Это Аллах ядик. Будь мы сейчас мусульмане, рабство есть или нет? Нет, заходи в ислам, что тебе тогда мешает? Или ты боишься? А если ты сейчас в ислам не войдешь, иншаллах Аллах нам облегчит, рабом станешь. Поэтому пока рабом не стал, заходи в ислам. Так или не так? Так же, правильно? Потом это первая вещь. Вторая вещь, когда начинает ислам, рабство и так далее, ты скажи немножко головой своей работы и считайся всегда соположением и обществом, которое было в то время. В то время, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел, рабство, это такая вещь была, то есть как в наше время, допустим, вот иметь, например, представьте, например, нету, допустим, люди не приходят, вот мусорщики мусор забирают, улицы не подметаются, подъезд не моется и так далее. Вот же есть, как называется, коммунальные услуги. То есть без коммунальных услуг же вообще невозможно. Вот рабство было как коммунальная услуга в обществе. И когда пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть моментально эту вещь еще изменить нельзя. А во-вторых, эта вещь не противоречит ничему плохому, правильно же? То есть харама в этом нету. То есть это никак, например, ни на здоровье, ни на что не влияет. Вот, например, в отличие от водки, в отличие от наркотиков, в отличие от зина. Вот у нас же есть 5 вещей, которые, как говорится, шариат у нас 5 вещей побуждает к чему? Сохранить эти 5 вещей и дополнять. А это какие первые религии? Второе – разум, третье – имущество, четвертое – наследство, то есть потомство, и пятое – что у нас? Подожди, мы сказали, что религия, разум, жизнь туда, да, входит, по-моему? А? Еще раз, религия, разум, потомство, и маль, и последнее – что? По-моему, жизнь, по-моему. Не помню, короче, факт. То, что вот шариат. Поэтому говорим, почему... А? Нафс, да, жизнь, правильно, нафс. Вот поэтому мы говорим шариат. Почему шариат запретил убивать? Потому что здесь есть еще против нафса, против жизни, правильно? Почему шариат запретил зина делать? Потому что в этом есть еще потомство. Мешается потомство, уже проблема же, правильно? Если женщина больше, чем с одним человеком живет. Как один шейх рассказывает, валия зубилля, одна женщина звонит и фатва спрашивает. Я, говорит, с тремя переспала, ребенок родился. По шариату, говорит, как мне узнать, чей это ребенок? Представляете, издевается, валав. Вообще до такого дойти, субханаллах, салаху алейхи. Допустим, водка, почему? Водка, потому что влияет на акль. И поэтому ты любой харам в исламе, посмотри, любой харам, он обязательно что вот выбивает один из этих пяти. Любой харам. Например, почему гыба запрещена? Гыба. Потому что гыба, когда делаешь, этим самым что влияет это на нафс. Человек может разозлиться, может какая-то вещь, может начаться война и так далее. Видишь, за этим следует обязательно какой-то дар. А, например, если посмотреть рабы, рабство никак не влияет на эти пять вещей. То есть, если у меня эти рабы, это не вредит ни моей религии, не вредит ни моему разуму, не вредит моему имуществу, не вредит моему наследству, не вредит... Видите? Так, но с другой стороны, ислам, субханаллах, когда Аллах, субханаллах, посылает пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с другой стороны, он побуждает к чему? Освобождать раба. Освобождать раба это является большим вознаграждением. Мало этого, он побуждает рода. Даже если человек, например, уходит какие-то мухаляфаты в исламе, делает что-то плохое, например, клянется и не выполняет эту клятву, ислам заставляет его раба освобождать, так или не так? Например, если человек, например, поклялся в Аллахе, я так сделаю, и не сделал этого, то исламу пригождает что? Фатахриру ракаба. Освобождать что он должен? Раба. И так далее, баракаллаху фикум. Поэтому, видите, шариат к этому побуждает, то есть людей освобождать раба и так далее. То есть шариат постепенно лечит эту систему освобождения рабов и так далее. Потом, с другой стороны, тайба кафиры, кафиров нельзя освобождать, потому что в этом добро кафиру, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что удивляется Аллах тому народу, который заходит в рай в цепях. Как заходит в цепях? Вот рабов привели кафиров в дом. Он же видит, когда живет постоянно в исламском доме и так далее, намаз и так далее. Хочешь, не хочешь, он 99% придет к исламу. Так же не так. Поэтому всегда любой раб. То есть в этом же получается опять же добро. Поэтому это не все только в добро от того, что она к Мухаммаду попадет. Она будет, Мухаммад требует знаний, рассказывает, учит людей, намаз считает, уразу, хорошие блага и так далее. Она же тоже не дура же, правильно? Она во Франции там жила и там лапшу на уши навешали. Денег немножко дали и так далее, думали, что она что-то из себя представляет. Они на самом деле же дуры, когда после 25-30 лет на них никто и смотреть не смотрит, правильно же? Она уже не нужна, то есть она всего лишь как игрушка ей пользуется. Она этого не соображает. Когда к Мухаммаду попадет, она уже поймет, что почет. Правильно, Мухаммад? Вот такие вот вещи, понятно, да? Так, дальше. Кана джария тубадр. Хороший приглашение. Дальше. Раби вальхамис ляйта манаху таманни. То есть, что мечта? Ва хуа талибу аль-мустахилля ума фихи уср. Ляйта шабабу аидун. О, если бы что, молодость была возвращена. Ва ляйта аль-балиду янджаху. О, если бы глупец сдал бы экзамен. То есть, видите, что талибу аль-мустахилля ума фихи уср. Тайп. Поэтому, кто экзамен не сдает, мы будем говорить «Лайт аль-балиду янджа». Старайтесь по этому экзамену сдавать сразу, и вовремя, чтобы не попадать в это предложение. Тайб, далля. «Ваху ядуллю аля тараджи ау таваква». «Вальмана тараджи». Что такое тараджи? «Талябуль амруль махбуб». То есть, требование желания любимого. Такое дело, которое ты любишь, благоприятно. «Валя якуну илля филь мумкин». И раджа не может, кроме как быть в том, что действительно может этого быть. Например, «Ля Аллаху ярхамуни». «Вамана таваку интизару лиукуль амра ля макрух физатихи». То есть таваку, когда ты ждешь какую-то вещь, которая сама по себе является нежеланной. «Ля Аллаху карибун минна». Может быть, говорит враг, близок от нас. То есть ты же это не желая говоришь, а как бы не желая, наоборот, это подтверждаешь просто. Да. Понятно, да? И последняя вещь. А? Да, и так, и так вот. И последний вещь, что она ахватова, маленькая тема. Рамазанна вахаватова хаина матанса буль муфтаду уль хабар. То есть и муфтаду, и хабар ставят положение нас. Аля анна хума мафуляни ля хума. Это уже будет как называться? Оба будет мафуль. Оба будет, они кем являются? Мафуль. То есть у кана вахаватова, инна вахаватова было что там? Исму кана хабару канна. Исму инна хабару инна. А здесь будет мафуль ауль, мафуль сани. То есть муфтада уже превращается в мафуль первый, а хабар превращается в мафуль второй. وَهِيَ زَنَنْتُ وَحَسِبْتُ وَخِلْتُ وَزَعَمْتُ وَرَأَيْتُ وَعَلِمْتُ وَوَجَدْتُ وَاتَّخَذْتُ وَجَعَلْتُ وَسَمِعْتُ. Такую зананту зейдан кайман. То есть у тебя зейдун кайм был муфтада, хабар привел зананту, становится зананту фель файл, зейдун мафулюн би ауль, кайм мафулюн би сани. То есть я думал, что зейд стоит. Раайту амран шахисан, раайту, когда мы говорим раайту, то есть вот это раайту, раайту, который сестра Занна, его переводится, я не видел, а что? Алимту, бимана, я считал, короче. Бимана, я считал. Вот я же говорю, я вижу в этом человеке что добро. В русском языке мы тоже так используем. Я вижу этого человека добрым. Говорим мы же в русском языке так? То есть вижу глазами, вижу. Не глазами же вижу, а ты, например, пришел мне и рассказываешь, ты вот один брат есть, не знаю, вот взять его к нам на квартиру или нет, я говорю, ну расскажи мне про этого брата. И ты мне расскажешь, что я вот этот брат такой, такой, такой, такой. И я говорю, наверное, вы возьмите его к себе на квартиру, я вижу в нем добро. А ты мне говоришь, как ты увидишь в нем добро, ты увидеть не видел. Правильно, неправильно? А я тебе говорю, это сестра Занна. Понял? А ты, все. Да, видишь, ваман ра, вот бра баракалуфик. Ибн Малик когда говорит, ваман ра нафья вилян муаббадан, нафья муаббадан. Это что? Не тот, кто видит, а тот, кто считает. Поэтому у нас в Коране алям тара кайфа фааля роббука би асхабиль филь. Не переводится, не видел ли ты. Алям тара, алям талям. Вот считал и так далее. Вот это очень важная вещь руя. Обращать на это внимание. وأقسام الثالث من النواصف المبتدا والخبر زمانته وخواته أين ظاهرها في الأمر وهي تدخل المبتدا والخبر فتنصبها جميعا ويقال للمبتدا مفعول الأول تذكير مبتدا جوتيم مفعول الأول وللخبر مفعول ثاني وهذا قسم عشرة أفعال الأول زمانته نحو زمانته محمد زمانته محمدا صديقا يشتاو محمد شو دروغا Хасибату тоже считал, то есть хасибту льмаля нафиан, я думал, что что, в имуществе есть польза. Уасалисун хильту аль-хадиката мутмира. Хильту тоже считал, да, перед кстати? То есть хильту тоже, по-моему, это. А? Не помню. Халя воображал, да, представлял, считал. Заамту тоже как бы вообразить берется. Заамту бакран вариен. Да, она в таком смысле, короче, как бы вот, вот вообразил, короче, себя. На самом деле оно не так, короче, как зонда. Раайту Ибрагима муфлихан, то есть тоже считал. Алимту ситка мунджиян. Да, все похожи. Ваджатту ассалаха бабил хабабил хайр. То есть я нашел. Иттахасту взял себе Мухаммада садикан. Джаальту сделал. Захаба хатиман. Самиату. Насчет самиату, короче, там есть ахтиляф, и, скорее всего, это такой не входит он в сестры Аркан. Так, они говорят, самиату халилин якрау. Якрау это говорит мафулин сани. Но на самом деле якрау это будет халь. О хали мы будем говорить дальше. Так. Ваазин лафаль ашара танхасиму или арбаати аксам. Алькисму лауль юфиду тарджих ва укуль хабар. Видите, в зону ахватах тоже поделится на три. Первое это юфиду тарджих ва укуль хабар. То есть, что скорее всего вот этот хабар был, есть. وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت فالقسم الثاني يفيد اليقين نعم يفيد الترجيح والقول ترجيح والقول فقط скорее всего как бы перевод второй يقين то есть точно وتحقيق القول خبر то есть точно хабар произошёл а это رأيت وعلمت ووجدت والقسم الثالث يفيد التسيير والانتقال то есть превращение изменение الحمد لله وهما فعلين اتخذت وجعلت والقسم الرابع يفيد نسبة في السمع وهو فعل واحد وهو سمعت то есть то что приписывается слышанию. А вот сомнят будет перемотать любой домир. Да, да, да, любой это не обязательно. И время любое, да? И время любое. То есть он полноценный глагол. Да, не все полноценные глаголы. Все это полноценные глаголы. Хаза Аллах аля ва алям субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк. Самиату Наат, это у нас, как еще говорит, сифа. Наату табиа. Табиа, мы говорим, что такое табиа? То, что следует за каким-то словом в иарабе. Таби лиль манаут. То есть то, что следует за описанным. То есть следует в иарабе. То есть если вам вопрос зададут, что такое табиа, я должен сказать, следует в иарабе. Лиль манаут за тем, что описано. Вот поэтому вот фи раф ихи. То есть положение раф. То есть если манаут раф, то на тоже будет раф. Ваназбихи, то есть если наат будет у нас, манаут будет нас, то наат тоже будет положение нас. Вахавдихи. Если у нас будет манаут ставить положение хафт или джар, то наат тоже будет ставить положение хафт или джар. А почему не сказал джазмихи? Как думаете? А? Афан. У глагола наата не бывает. У глагола ната не бывает. Ватаарифихи ватанкирихи также следует, то есть в определенности и неопределенности. И пример Кама Зейдун аль-Ахилю. Вараайту Зейдан аль-Ахиля. Вамарарту Бизейдин аль-Ахили. Вакуль, шейх Мухаммад говорит, ан-нату филлюга хуаль-васф. То есть нат языковое значение васф. وفي اصطلاح النحويين هو التابع. Что такое تابع? Мы разобрались, да? المشتق. Вот это первая вещь. Муштак, как говорят уляма, то есть напишите себе, что такое муштак. ما دل على حدث وصاحبه. Муштак. ما دل على حدث وصاحبه. ما دل على حدث وصاحبهِ. То есть, во-первых, муштак это взят из какого-то слова, то есть образован из какого-то корня. Во-вторых, это образованное слово указывает на хадас, происхождение чего-то, и на того, кто делает это происхождение. И поэтому вот этот муштак, его модели будут следующие. Пишите. Фа'иль. Вот то, что по модели фа'иль, как мы в примерах видим, ра'айту зейдан аль-аакиля. То есть фа'иль. Вторая модель муштака маф'уль. Фа'иль маф'уль. Третья модель муштака исму тавдиль. Четвертая модель. Наш мискаль фаиль мафауль исму тавдиль. Например, раайту зейдан мадрубан. Аль мадруба. Раайту зейда аль мадрубана. Все видите мафауль. Потом исму тавдиль. Раайту аляман ахмара. Я видел, например, красный флаг. Следующий, четвертый. Сифату мушаббаха. Пример скобочек напишите Хасан. Сифату мушаббаха. И в скобочках пример Хасан. Пятое. Сифату аль-мушаббаха. Пример как Хасан. Шестое. Не, у нас первый фаиль, второй мафауль, третий исму тавдиль, четвертый сифату мушаббаха, да, пятое. Исму фаиль. Исму фаиль. Амсилату мубалагати. Исму фа'иль. Амсилату мубалагати. Исму фа'иль. Амсилату мубалагати. В скобочках, например, напишите дарраб. Дарраб. Последнее. Шестое. Исму мафууль капатиль. То есть подобно слову катиль. Исму мафууль капатиль. قاتيل بمعنى مقتول. اسم مفعول كقاتيل بمعنى مفعول. مقتول بمعنى مقتول بمعنى مقتول. بمعنى مقتول. Есть, баракаллаху фикум, смотрите правило, о чем мы сказали, фистиляхи нахвин, хуа таби. Таби, понятно, то, что следует за другим, ему падежи. Второе, аль-муштак. То есть модели вот этого вот ната, модели вот этого вот ната будет либо файль, например, как мы сказали, акль, либо мафуль, например, мадруб, либо исму тавдиль, как, допустим, ахсан или ахмар, либо сифату мушаббаха. Сифату мушаббаха, то есть у нас вот сифа по модели фа'аль, как, например, хасан, хасан. Или же исму фа'аль амсилату мубалага. То есть такая модель в сарфе, называется мубалага. Мубалага, например, дарраб, дарраб. Дарраб его мана какой? Постоянно бьющий. Это же указывает на что мана его? Исму фа'аль же, фа'аль делающий же, правильно? Или же последний исму мафуль, то есть тот, на кого падает действие по модели фа'иль. Фа'иль, например, как слово катиль. Катиль как переводится? Мана его мактуль, тот, которого убили. Не убивающий, тот, которого убили. Мы сказали исму мафуль, как катиль бимана мафуль. То есть вот это вот модели кого? Модели ната, то есть по одной из этих моделей. Модели ната. Аттабиль муштак. Муштак разобрали. Второй. Ау муауаль биль муштак. Аль муауаль биль муштак. Или же переделанный из муштака. А туда входят следующие вещи. Пишите. Первое. Аль муауаль биль муштак. Первый входит туда. Аль исму лишара. Исму аль ишара. Исму аль ишара. Например, пример рядом напишите. Марарту бизейдин хаза. Марарту бизейдин хаза. Вторая вещь. Исмуль маусуля. Исмуль маусуль. Исму аль маусуль. Например, пример говоришь. Марарту бизейдин аллази кама абуху. Исму аль-маусуль. Пример. Марарту бизейдин аллази кама абуху. Третья вещь, то, что входит в аль-мауль биль-муштак, это зу бимана сахиб. То есть буйна смай сита, помните зу? Зу бимана сахиб. Например, ты говоришь марарту бираджулин зималь. Зу бимана сахиб. Зу бимана сахиб. Например, марарту бираджулин зималь. И последняя, четвертая вещь. Асма ан-насаб. Асма ан-насаб. Марату бираджулин зимал. Рашид на нас обиделся, халас, да. Вчера на уроке не был. Сегодня на уроке нет. Марату бираджулин зимал. Марарту бираджулин зималь. И последнее, асмау насаб. Асма ан-насаб. То есть, что такое асмау насаб? Асмау насаб это вот приписывание к чему-то. Как, например, ты говоришь, марарту бираджулин димишки. То есть, кому-то приписываешь же человека. Это по-русски не то, что как-то называется. Русский, японский. Как это по-русски называется? Грамматика русского языка, кто знает? как она называется? То есть Асмаун Насаб, вот мы говорим саляфии. Что такое саляфии? Которые относят себя к саляфам этой уммы. Или следуют за саляфами этой уммы. Марарту би раджулин димишки. Димишки, то есть это из Дамаска, который живет в Дамаске. Димишки. Дальвин. Шин и Каф. Я. И в конце Я буква. Дальним Шин, Каф и Я буква в конце. Димишки. Да, Ямшад. Димишки. Понятно, да? Димишки. Димишки. Да. Значит, у нас... Мы сказали, над это таби, второй муштак, какие модели у муштака мы узнали. Ау муавваль биль муштак, или же переделан из муштака. Аль муваддих ли мадбуихи филь маариф, объясняющий то, зачем следует, если то, зачем он следует, будет стоять в определенном состоянии. То есть, например, я говорю, например, раайту Мухаммада. Так, Мухаммада. Какого Мухаммада? Аль-Аакиля. То есть, видишь, Муаддих объяснил, как бы конкретизовал, то есть конкретно сказал, какого Мухаммада я видел умного, потому что у нас есть Мухаммад очень-очень умный, и Мухаммад очень умный. Так, какого я видел? Или умный и очень умный. Ты сказал Аль-Аакиля, просто умного, а не который очень умный. Понятно, да? То есть, Аль-Муаддих ли мадбуихи фи аль-Маариф. Аль-Мухассис лягу фин накират. Если же над будет накира, и то, что перед ним накира, то он конкретизирует. Точно так же, ра'айту раджулян, я видел мужчину, какого мужчину? Мужчин же много на земле. И ты говоришь, например, абьяда, белого, или асвада, черного. Конкретизируешь. Понятно, да? Значит, если у нас то, что описывается, будет в определенном состоянии, тогда ты объясняешь. А если в неопределенном состоянии, тогда ты конкретизируешь. Это вот важная вещь, вот это, то, что вот эти последние два предложения в понимании контекстов Корана и Сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, что «Аль-Муваддих лимадбойхи фильма'ариф». То есть, если над следует за словом, который стоит в определенном состоянии, вы же помните, да, в 80-й брали, определенное состояние, «Аль-Ма'ариф», «Анаки», тогда этот над с какой целью приводится? Чтобы объяснить. И как говорят уляма, баян уль муджмаль. То есть объяснить то, что сказано вкратце. А? Например, ты говоришь, раайту Мухаммада. Таиб Мухаммада. Какого конкретно Мухаммада? То есть что ты хочешь сказать про этого Мухаммада? Ты хочешь сказать, что ты видел Мухаммада умного? Аль-Аакиля. А если же этот манаут, то есть то, что стоит после, перед натом, будет у тебя неопределенным состоянием, тогда ты просто хочешь конкретизировать, говоришь, караиту раджулан, видел мужчину. Много на земле мужчин? И ты говоришь, у тебя что? Раиту раджулан. То есть как бы конкретизируешь, какого именно ты мужчину видел. Аль-Аакиля. Аль-Аакиля. Тайб. С этим разобрались, да, с правилом или нет? Да, обязательно, потому что мы сказали, баракулуфикум, смотрите в матан, посмотрите. Табиль иль манаути фи рафихи ва насбихи ва хафдихи ва таарифихи ва танкирихи. Да. Ну да, немножко похоже, да, проблем нет, так не загружается. Потом у нас, помните, 8 источников, у нас же таблица была. То есть над следует за манаутом в 4 из 10. В 4 из 10. Первый у тебя падеж, раф насбджар. То есть первый падеж, раф насбджар, 3 получается, правильно же? Второй у тебя род, музаккар муаннас, получается 5. Третий у тебя число, муфрат, мусанна или джам. Это у тебя получается 8. И четвертый у нас что был? Определенность или неопределенность, получается 10. Это мы взяли, когда брали 8 источников. Потому что мы вкратце взяли, то есть всю полностью наат не взяли. Сейчас мы узнаем, что у нас наат бывает двух видов. Мы взяли 8 источников разбирая, взяли только первый вид. А это называется наату хакити. То есть истинный наат. И поэтому дальше, то есть до сюда понятно, да, все, что мы сейчас сказали? Поехали дальше. Аннату янкасиму ля кисмейн. Он говорит, наат или сифа делится на два вида. Аль-ауль наату хакики, то есть настоящий наат, истинный наат, уфтанья наату низби, то есть сабаби. Аннату сабаби.